Процесс знакомства. Этот важный день в конце концов наступил. Занесите новую кошку в сумке-переноске в ваш дом и направляйтесь прямиком в ранее приготовленную кошачью заповедную комнату. Если речь идет о взрослой особи, просто откройте сумку-переноску и уйдите. Таким образом, вы дадите новой кошке возможность прийти в себя и, уже успокоившись, начать самостоятельное обследование комнаты, не боясь вас. Заранее приготовьте для нее миски с кормом и водой, хотя вряд ли она сразу будет есть. Кошка, безусловно, оценит правильное расположение туалетной коробки. В ближайшее время самым правильным будет оставить новую кошку в одиночестве и сосредоточить внимание на ваших старожилах, вероятно, встревоженных произошедшей переменой. Выходя из комнаты, не драматизируйте ситуацию излишними ласками ваших питомцев. Ведите себя с ними так, как будто ничего не случилось. Первое время появляйтесь в заповедной комнате в халате, чтобы скрывать посторонние запахи как от новой кошки, так и от ваших старожилов. Кроме того, не забывайте всегда мыть руки после общения с новой кошкой. Иначе вы рискуете спровоцировать у ваших кошек приступ беспокойства, когда они ощутят слишком сильный запах незнакомой кошки. Во время переходного периода можно поиграть с вашими питомцами в те интерактивные игры, к которым они привыкли. Если кто-то из старожилов начнет проявлять интерес к заповедной комнате, в которую вы поселили новую кошку, начните играть с ними перед закрытой дверью и постепенно уводите все дальше. Надолго удержать их в отдалении от заветной двери вам вряд ли удастся, но, играя с вами, они, по крайней мере, не будут мучить себя и других приступами нервного расстройства. Интерактивные игры с новой кошкой следует начинать как можно быстрее, так как они являются важными упражнениями, устанавливающими доверительные отношения между вами. Если речь идет о котенке, такие игры помогут ему установить с вами первую связь и, кроме того, дадут выход его бесконечной энергии. В случае со взрослой новой кошкой, особенно боязливой, игровое взаимодействие позволяет ей оставаться в безопасной зоне. Это оптимальное условие для формирования у нее будущего доверия к вам. Я бы хотела, чтобы вы запомнили два главных аспекта ознакомительного процесса. Во-первых, каждый ознакомительный сеанс должен быть ограничен одним ощущением. Пусть кошки учуют и услышат друг друга еще до того, как приступят к осмотру и соприкосновениям. Запах играет большую роль в этом процессе, и ваши кошки будут вовсю работать носами. При этом желательно ограничить сеанс их знакомства только эмоциональным общением. Во-вторых, вы должны предложить кошкам какой-то повод для дружеского взаимодействия. Без этого их знакомство окончится плохо. Как только ваша новая кошка окажется в своей заповедной комнате, вам следует на некоторое время оставить все как есть, прежде чем начать ознакомительный процесс. Старожилов может беспокоить, что за дверью скрывается кто-то чужой. Вы должны дать обеим кошкам время на то, чтобы они привыкли к новой ситуации. Хорошенько подумайте, прежде чем решитесь приступить к их активному знакомству. Никто не знает ваших кошек лучше вас, поэтому только вы можете определить это время. Например, когда ваши старожилы затевают свою обычную игру, новая кошка должна вести себя уверенно, а не стараться сразу спрятаться. Невозможно сказать определенно, как долго должно продолжаться их первое свидание. Каждая кошка обладает индивидуальным характером, и условия бывают очень разными. Некоторым кошкам для знакомства достаточно всего несколько дней, однако для других может потребоваться несколько недель или даже месяцев. Не переживайте, если у вас этот процесс затянулся дольше, чем у ваших соседей. Пусть темп зададут сами кошки. Предостережение. Не пытайтесь ускорить процесс знакомства кошек, силой удерживая их носом к носу. Остыньте. Любые силовые действия приведут к плачевному результату и, скорее всего, могут закончиться ранением.